459. Матерь Агни-йоги. Призыв пространственно уловлен. Опасность напряжения огненного растет и увеличивается с каждым днем. Люди, трансформаторы пространственного огня, назначения своего не выполняют. И вместо ассимиляции происходит нечто совершенно обратное. Жгут эти волны огненные. Во многих беснований вызывают, усиленные темными подстрекателями. Неспокоен океан человеческий. Коллективная дисгармоническая реакция на идущие волны порождает волну разрушения и приближает возможности катастроф. Учителя призывают людей к сотрудничеству, чтобы избежать опасности, нависшей над землей. Мир и сотрудничество любою ценой — таков лозунг момента. Уже не имеют значения мотивы. Надо объединиться во что бы то ни стало, иначе ужас разрушения не избежать. Момент ответственный и напряженности необычайный.